Начало жизни. Бесконечные заволжские степи, жаворонки с весны до осени, вьюги с осени до весны, леса по берегу Самарки, застывшие в поднебесье коршуны, редкие села и деревни, золотые, зеленые и голубые купола церквей, вечерние и утренние колокольные звоны — это моя родина. У матери было 12 человек детей. Старшие сыновья женились рано. Большая семья ютилась в маленькой бревенчатой избе с тремя подслеповатыми окошками. Четверть избы занимала русская, всегда теплая печка. Ребятишки копошились под ногами старших. Бабы щелкали детей по затылку, по спине и пониже. Беззлобно, по привычке, кричали: «Да сгиньте, проваленные, на печку лезьте!» На печке жил слепой дед Тимофей. Днем, спустив ноги, он сидел согнувшись. Изба была низкая, и если старик выпрямлялся, то стукался головой об потолок. Ушибется и закряхтит. «Их, скучно!» Бабка Матрена, высокая, худая, строгая, вся в черном, похожая на старинную икону, укоряла мужа: «Так тебе и надо! Ишь ты, распрямиться вздумал! Что тебе, жениться, что ли? Возьми да скрючься!» Дед сгибался в три погибели, отчего тряслась его голова. Стены на печке были унизаны желтыми тараканами и казались золотыми. Дети ловили тараканов горстями и сыпали деду на круглую ясную лысину. «Не балуйтесь, охальники!» — жалобно просил старик. «Скажешь сказку, сыграешь песню, тогда не будем». Мать, как все деревенские женщины, хотела поскорее отмучиться, то есть родить, сколько на роду написано, и перейти на старушечье положение, нянчиться с внучатами, домоседничать, смотреть за огородом, а по воскресеньям в церкви становиться не впереди, как в молодости, а поближе к дверям или где-нибудь в уголке. После 12-го ребенка решила: «Хватит, и годы уходят, и перед старшими сыновьями неловко. У Павла своих трое, у Степана парочка, и Тимофей обзавелся парнишкой». Прошло 6 лет, и вдруг весной мать родит 13-го. Это был я. Жены братьев взбеленились от удивления и досады, бегали по соседям и ехидничали: «Слыхали про диво дивное? Наш свекровь 13-го отвалила». Братьям было стыдно. Недели две никому не показывались. А когда вышли на улицу, сосед зубоскал Петруха подковырнул: «Ну, как ваш 13-й поживает?» «Да, кажись, околевает», — пробурчали братья сквозь зубы и один за другим ушли от мужиков. Меня назвали Родькой, а прозвище дали Поскребушек. Я родился слабым. Мать выходила вечерами во двор, становилась на колени, лицом к церкви, и, прислушиваясь к колокольному звону, молилась: «Господи, прибери лишний род, покуда не жалко». Но молитвы матери не доходили до Бога, и она должна была терпеть попреки с ног, шутки насмешников и недовольство старших сыновей. Соседки, приходя в нашу избу, удивлялись. «Ой, кумушка, графенушка, дон у тебя совсем не задалси, кривоногой, пузатой, синяжилой, шеечка словно ниточная, оборваться хочет, а голова-то какая страшенная, словно тыква на палку надета. А с чего ж ему хорошим-то быть?» — соглашалась мать. «Все соки на старших детей истрачены, он у меня кое-чего скулеманной». Я болел 3 года, а весной на 4-м совсем собрался помирать. Отцу нужно было ехать в поле. Он подошел ко мне, поглядел, покачал головой, вздохнул и сказал: «Не жилец на этом свете, того и гляди помрет, а я уеду 6 дней в дальнее поле. Пашка, Степка, Тимошка завтра должны на заработки отправиться. Кто ж гроб-то будет делать, коль малый помрет?» «Хорошо, что догадался, — сказала мать, — возьми да сделай загодя». Отец стал искать доску для гроба. Подходящей не оказалось, и пришлось оторвать крышку от ларя, разгороженного на 3 части, для зерна, муки и отрубей. Гроб был сделан аккуратно, хорошо выструган. Мать купила новый медный крестик и 1,5 аршина жесткого коленкору для смертной рубашки. На свечи денег не хватило. Из беды выручили соседки. Дали тонкие, засиженные мухами, огарки от 4-х свечей. После отъезда отца и братьев жизнь во мне держалась на волоске. В избу набилось много женщин. Приложив руку к щеке, вздыхали: «Вот-вот кончится, последние минутки додыхивает. Аграфен, зажги свечки». Все знали, что при колеблющихся язычках тоненьких свечек младенческой душе легче выйти из тела и улететь на небо. Мать затеплила огарки. Все, затаив дыхание, ждали последнего вздоха. Но я не хотел умирать. Старухи закрывали мне веки, давили пальцами на глаза. «Может, так скорее окочуриться?» Подождав, стали сокрушаться: «Ну что ты будешь делать? Не помирает». Вечером нехотя разошлись по домам. Были уверены, что ночью я отдам Богу душу. На рассвете, выгнав коров с стада, поспешили к нам. «Неужто жив?» «Жив!» – печально откликнулась мать. «Господи, да что же это такое? Связал всех по рукам и по ногам своим томлением. Жить не живет, помирать не помирает. Не надо бы вам было делать гроб. Теперь он назло не помрет». Через 6 дней, поздним субботним вечером, у двора застучал телега. С поля вернулся отец. Еще с улицы он увидел зажженную лампадку перед иконами и перекрестился. «Царство небесное младенцу Родивону!» Отмучился. Мать пошла навстречу. «Аграфен, когда же это случилось-то?» «Чего?» «Когда Родька-то помер». Мать, приложив руку к щеке, вздохнула: «Какой там помер, отдыхивается!» «Да неужто правда?» От удивления он даже хлопнул себя ладонями по ногам. «Только зря испортили ларь!» С этого дня мне стало легче, но заболел 10-летний брат Колька. Через неделю его схоронили. После половодья мать пошла на базар. Идет она в полдень с базара, лапти на плечо повесила. Солнце ласковое, небо голубое, гудят пчелы, над луговым раздольем заливаются жаворонки, а в сердце матери скорбь. Не может она забыть о смерти любимого сына, боится упрекнуть Бога за то, что не тому, кому следует, послал он смерть. Догнала старуху-странницу, рассказала о своем горе и о том, как Бог ошибся. Выслушала странница исповедь матери, посмотрела на заплаканные глаза и говорит: «Не убивайся, милая, никому не ведомо, что ждет человек впереди. Вот сейчас ты жалкуешь о большеньком, меньшому смерти молишь, а может, он будет для тебя под старость-то теплее красного солнышка». Перевернули эти слова сердце матери. Заторопилась она домой. Бордовый платок на затылок сбился. По лицу слезы, а в сердце тепло. Никогда до этого не был для нее дорог младший сын так, как в эти минуты. Прибегает домой, а я в сенцах, на колючей дерюге, криком надрываюсь. Мухи лезут в нос, в рот. Прижала меня мать к сердцу, поцелуями осыпала. «Горемычный ты мой, никто тебя не любит, все измываются над тобой, словно ты не человек, и я-то дурой была. Прости меня, мой касатик, погляди-ка, что с базар-то принесла. Кренделек маком обсыпанный, ешь, мой хороший». Мое трехлетнее сердце почувствовало, что и я кому-то стал нужен и дорог. Вечером мать взяла меня на руки и долго ходила по двору. Она горячо молилась высокому небу, и слезы надежды орошали ее лицо. «Господи, пошли ему долгую, счастливую жизнь, обереги его от всех бед и напастей». С церковной площади доносился певучий колокольный звон –